никогда не закончится, а твои повести не да напишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезон цунами. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки. И нам оставаться, ночевать в нем одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Навсегда в тумане закутаны. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать в нем одним.